Почти каждая нация, течение и движение имеют свои специальные дни и периоды празднования, во время которых вспоминаются исторические данные и знаменательные достижения. Древний народ Израиля также имел свои определенные дни и периоды великой важности. Праздники разных народов и их происхождение ведется чаще всего от людей. С точки зрения израильские священные дни и праздники приобрели необычайное значение, чем они и отличаются от праздников других народов. Израильские периоды празднования и вспоминания были установлены на основании прямых указаний единого истинного Бога. Каждый из этих установленных святых дней напоминал Израилю о том, что Бог думает, заботится и имеет определенную цель для своего народа. Верно, однако, и то, что руководители Израиля в более поздний период истории установили дополнительные дни для празднования и молитвы в память о чудесном вмешательстве Бога в деле освобождения своего народа и сохранении его в критические моменты их продолжительной истории. Первоначальные библейские праздники Израиля заложили основу для понимания Божьего избрания Израиля и основу для понимания назначения и цели для этой нации. При описании этих библейских праздников были даны обширные указания с тем, чтобы будущие поколения могли работать для достижения поставленной Богом цели. Библейские праздники у еврейского народа не были простым празднованием, но они со всей очевидностью содержали в себе пророческие черты израильского будущего, связанного с приходом обещанного Мессии. Мы рассмотрим эти библейские указатели в их должном порядке, отмечая при этом их особое историческое и пророческое значение. Вначале Богом были установлены для соблюдения Израилем 7 великих религиозных праздников. Если в их число включить субботу, список праздников вырастает до 8. Все эти праздники записаны в третьей книге из Пятикнижья Моисея, в книге Левит, в главе 23, где Господь провозглашает: «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Еврейский библейский год строился вокруг этих 7 праздников от начала года и до конца. Одной из основных тем Пятикнижья Моисея является описание Божьей цели при избрании его народа. Израиль стал нацией. Они должны были стать народом святым, отделенным от других наций, предназначенным для выполнения особой цели истинного Бога. В полной покорности Ему они должны были стать Его избранным каналом, через который живой и истинный Бог мог бы явить Себя другим народам. В первой книге Моисея, в книге Бытие, описано происхождение неба и земли, растительности и далее человека. Ранние человеческие организации и взаимоотношения, которые влияют на ход человеческой истории, описаны в этой книге «Начало всех начал». В книге «Бытие» описывается проблема греха, как грех вошел в жизнь человека, изменил его положение и отношения с Богом, а также его положение на земле. Там же находится описание в постепенно раскрывающейся форме Божьего ответа для решения этих изменившихся человеческих установлений. Бог призывает отдельных избранных индивидуумов, призванных для выполнения Его великого плана искупления человека. Результатом этого Божьего призыва явились договоры, заключенные им с Адамом, Ноем и, важнее всего, с Авраамом. О завете, заключенном с Авраамом, сказано, что он был в дальнейшем подтвержден Исааком и, наконец, с Иаковом, чье имя позднее было изменено на имя Израиль. Таким образом, Израиль показан с самого начала своего существования. В книге «Бытие» также описывается переезд всей семьи Иакова в землю египетскую, как это и было предсказано Богом Аврааму. Там, через тяжелые испытания и трудности, Бог сделал из этой семьи многочисленную и великую нацию. В самый разгар их тяжелых страданий Бог помнит о цели своего завета с ними. Во второй книге Моисея «Исходе» на сцене появляется избранный Богом Избавитель Моисей. В начале книги «Исход» Израиль находится под жестоким угнетением фараона египетского. Израильтяне описаны как рабы и в значительной степени сами идолопоклонники. Книга «Исход» отмечает, что этому угнетенному народу обеспечено Богом великое искупление и избавление. Через серию чудес и знамений Бог демонстрирует свою великую силу и выводит их из Египта, чтобы отделить свой избранный народ от других наций и идолопоклонников. Только после того, как Израиль был выведен из Египта и собран вокруг Господа, Господь дает им свой закон и указания относительно специальных дней праздников. Бог начинает открывать свои великие цели искупления человечества, цели, которые были предметом его дум от вечности. Бог раскрывает многие из них при установлении времени празднования, которые израильтяне должны были начать соблюдать в своем календарном году. Наряду с субботой в книге Левит, третьей книге Моисея, в главе 23, перечисляются 7 праздников Израиля: Пасха, праздник опресноков, праздник первых плодов, праздник недель или Пятидесятница, праздник труб, день искупления и праздник кущей. В эти установленные дни Иегова был божественным хозяином, и народ Израиля его гостем. Эти праздники были установлены прежде всего для Божьего собственного удовольствия. Это были его праздники, говорящие о его величественных целях и планах. Эти праздники были установлены, чтобы дать указания Израилю относительно великой истины Божьего спасения. Какое изумительное общение с Богом переживал израильский народ! Но как мог святой Бог иметь общение с грешным народом? Эти праздники открывали перед ними Божьи пути искупления, назначение Израиля стать Божьим инструментом в его спасении и благословении для всех наций, раскрывалось перед ними в процессе событий и церемоний этих праздников. В основе эти праздники были предназначены для того, чтобы дать возможность показать радость и благодарность Богу, дающему всякое истинное благословение, заставить народ вспомнить о великих событиях прошлого, относящихся к их избранию и призванию, запечатлеть глубоко в сердцах всех чтущих Бога священные тайны в их полной значимости, в их поучительно-назидательном плане, показать их пророческий характер. 7 назначенных праздников можно разделить на 2 группы из 4 и 3 праздников. В первой группе, состоящей из Пасхи, праздника пресноков, праздника плодов и Пятидесятницы, праздники следуют близко друг за другом. После этого следовал интервал в 4 месяца, и за ним оставшиеся 3 праздника, которые завершали еврейский календарный год. Это праздник труб, день искупления и праздник кущей. В кратком заключении к этому представлению об установленных днях или праздниках мы укажем на их будущее, а также настоящее выполнение. Праздник Пасхи и опресноков связаны с убитым агнцем, указывает на смерть и похороны израильского Мессии Иисуса Христа ради спасения мира. Праздник первых плодов говорит нам о воскресении Христа. Праздник недель или Пятидесятница говорит нам о приходе благословенного Святого Духа 50 дней спустя после воскресения Мессии. Длинный интервал времени между двумя группами праздников, 4 месяца, представляет длинный период, в течение которого Израиль будет находиться за пределами земли обетованной. Последние три праздника, праздник труб, искупления и праздник кущей, говорят нам о последующих пророческих событиях, подтвержденных также Божьими пророками, о полном воссоединении народа Израиля, о временах бедствий Иакова и об установлении грандиозного тысячелетнего царствия Господа Иисуса Христа на этой земле. Мы имеем возможность вступить в отношения с Богом и Иеговой, лично доверившись тому, о ком говорит Моисей, истинному Мессии Израиля, Спасителю мира, Господу Иисусу Христу. Доверились ли вы Ему? Аминь.